Очнулся Алексос в подземных залах собора Осириса. В благословенной прохладе, хотя рубашка, он чувствовал, вся промокла от пота. Анна сложила руки на его лбу. Первая увидела, что он открыл глаза, тут же поднесла к его рту чашу с холодной водой, и Алексос, ощущая, как высохли и потрескались губы, жадно выпил все за пару глотков. Он приподнялся на локтях. Вспомнил обжигающую боль порезанной щеки, коснулся ее, почувствовал тканевую повязку. Увидел Виктора, задремавшего в сторонке, резко встал, голова закружилась, а Анна подхватила его за руку. «Тебе бы еще полежать, опять куда-то бежишь». «Анна, я...» «Да, Алексос, Виктор рассказал. Все кончилось лучшим возможным образом, поверь». Воспоминания вернулись. Смеющийся Лука с окровавленной шеей, надувшиеся вены Анубисата. Он ведь обещал себе больше никогда после того раза не убивать ради справедливости и восстановления Маат, пусть даже случайно. Алексос тяжело задышал, пнул статую Осириса и вскрикнул, как раненый зверь, над которым уже вожделенно кружили грифы. Только потом вышло подобрать человеческие слова, хотя в тот миг они казались пустыми звуками, в отличие от эмоций, не значащими ничего. «Я убил его! Боги, я убил его! И это ты называешь лучшим образом?» Анна хотела приобнять его, но он вырвался. В голову лезли совсем другие воспоминания. Темная улица, двор, двое господ, разбирательство в кабинете Виктора. Алексос проклинал героев, чью судьбу разделил по собственной воле. Знал, что его решение потянет за собой темный след. Знал, что это только самое малое, что могло произойти, и уже ненавидел этот путь. Но другого выбора не было, кроме как идти вперед, в огонь и воду, на радость богам ли, Пантеусу ли, судьбе ли. Терять многое, чтобы сохранить малое. Мантра любого героя. Алексос чувствовал, как закипает. Обернулся и увидел лик Осириса, смотревший грустно, отчужденно. Разозлился еще сильнее. Перед ним просто маска, одна из многих, выдающая себя за истинного бога. Да, вот оно что! Все это — один помпезный венецианский маскарад, где искусителем ползет меж пышных перьев и нарядов обман. Маску можно сменить несколько раз на дню, оставаясь собой, но меняя личины. И никто не разберется, всех ослепят блеск позолоты и гром музыки, ритм каблуков и вихри смеха. Кому захочется срывать маски, заглядывать под них, когда вокруг такое веселье? Пусть уж оно длится дольше, скручивается в тугую вечность. Алексос покачнулся. Опять чувствовал, что ему не на что опереться, не во что поверить. «Еще тогда я пообещал себе!» Он сам не понял, почему сорвался на крик. «Пообещал, что никогда никого даже больше не раню! А тут убил его! И ради чего? Ради того неуловимого, что пытаюсь сохранить, не зная даже, получится или нет? Ради молчащих богов? Ради глупых людей? Ради никчемного себя? Боги! Я нарушил обещание самому себе! Да что вообще может быть страшнее?» Тяжело дыша, он посмотрел на Анну. Та глядела в ответ. Внимательно, спокойно, как мать на разгоряченного ребенка. «Почему боги не следят за справедливостью? Почему этим все еще должны заниматься мы? Иногда вот таким образом? Анна! Анна!» Он закрыл лицо руками, словно плача. «Я ведь видел мертвую тебя на проклятом Анечковом мосту, точнее, не тебя вовсе. Но та девушка, она казалась такой похожей. И как после этого верить в их богов благие намерения? Как верить, что ты жива не просто так? Скажи мне!» Она не ответила, наверное, понимая, что лучше промолчать. Алексос застонал, убрал руки от лица. Посмотрел в упор на Анну и, еле шевеля губами, проговорил. «Ты ведь в курсе про Пантеуса, про Ра?» Она кивнула. Виктор рассказал. Алексис машинально потянулся к своему амулету, солнечному скарабею. Вспомнил, что выбросил его, нервно рассмеялся. «Ничего, теперь я точно ничего не понимаю. А ведь должен!» Поднял глаза на статую Осириса. «Слишком живую, настоящую!» Со всей силы ударил металлическую чашу с водой из электрума, сплава золота и серебра, солнца и луны, Ра и Осириса. Анна подошла сзади. Обхватила Алексиса за плечи. Он замер, почувствовал тот магический запах пряности и трав, за которым, видимо, только за ним гонялся Лука. «Я с тобой», — прошептала Анна. Но Алексис снова вышел из себя. «Если мы это не исправим, ты уже не будешь со мной! Тебя вообще не будет!» Он отпрянул. Шатко поспешил к выходу, не оборачиваясь. Виктор, конечно, уже не спал, преградил путь, нахмурив густые брови. Алексис сорвался и на него. «Виктор, не сейчас! Опять ведешь себя, как маленький ребенок!» Но тот не двинулся с места. Алексису даже бумажек с надписями не нужно было, чтобы представить, что Виктор собирался сказать в этот момент. «Дорогой, куда это ты собрался? Ну-ка, утихомирься!» И вдруг Алексиса словно холодной водой облили. Он тяжело вздохнул. «Прости». Виктор притянул его к себе, похлопал по плечу, достал из кармана отмытую бритву, вернул. Алексис, стараясь лишний раз не смотреть на лезвие, спрятал ее в карман брюк. «Анна, и ты? Простите, просто я так... Боги, я так боюсь!» «А я?» Она наконец-то в полную силу обняла его. «Боюсь за тебя». «Будем соревноваться», — улыбнулся Алексис. Анна лукаво посмотрела на него, потом на Виктора. Повела бровью. «Виктор, дорогой», — передразнила она его, — «ты ничего не хочешь рассказать Алексису? По-моему, сейчас самое время». «А что мне нужно рассказать?» Алексис насторожился и тоже посмотрел на Виктора. Сначала он мялся, потом взял тетрадку и, кратко, чтобы не тратить место попусту, написал о своих недавних подвигах у шефа и гранд-губернатора. Красок прибавила Анна, завершив историю. Алексис помассировал лоб и вздохнул. «Боги, ни на секунду одного не оставить. Хотя, знаешь... Я тоже об этом думал. Ну, что все заговорщики как части цепочки. Убери одно звено, сломается все. Жалко, не получится проверить, если Декабрев очнется. Так что придется идти напролом». Виктор откашлялся, прервав его. Поднял тетрадь с исписанной страницей. «Большое спасибо, дорогие. Алексис, этот паршивец Лука нас отвлек. Ты хотел сказать что-то про владельца тетрадки, да ведь?» «Ну, той, с жутковатыми рисунками». В голове тут же огненными рунами, словно Мене Текелу Парсин, всплыло знакомое имя. «Да, Виктор», — тот любезно протянул Алексису тетрадь из особняка. «Будете смеяться?» Он открыл форзац. Виктор ударил себя по лбу, а она отчего-то засмеялась. «Может быть, я слишком недалек, но с серебряной цепочкой на шее я знаю только одного Якуба. Еще варианты?»